Глава 22. Несмотря на свое прежнее убожество, Лесток всегда умел жить в довольстве и среди обстановки, далеко превышавшей как его наличные денежные средства, так и те, на которые он мог так или иначе рассчитывать. Бывший полковой Эскулап жил теперь богатым барином. Кроме прекрасного городского дома в Петербурге, он построил еще для себя, по плану знаменитого Растрелли, каменный загородный дом, приобрел еще дом в Москве и зажил там открыто. Раз в неделю собирались к нему на вечер все бывшие в Москве с государынью знатные персоны, придворные дамы и придворные кавалеры. Ведя всегда веселую, а в молодости разгульную жизнь, Лесток любил повеселиться и угостить своих приятелей и знакомых, которые собирались в большом числе к нему в тот вечер, на который он пригласил остаться маркиза. Угощение у него и в этот вечер, как это, впрочем, водилось, и всегда было на славу. Живя уже давно в тесной дружбе с Шетарди, от которого Лесток позаимствовал много утонченностей по гастрономической части, Иван Иванович хотел теперь подражать такому пышному амфитриону, каким не только считался, но и был на самом деле маркиз. Сноска. Амфитрион, гостеприимный, хлебосольный хозяин. Конец сноски. В Петербурге, как и в Москве, Шетарди, следуя русскому обычаю русских бар, держал открытый стол, но стол его слишком разнился от того, чем угощали своих столовников русские бары. У этих последних, приходившим без зову гостям, подавались самые простые, незатейливые, без всяких приправ кушанья, с постановкой на стол водки, домашних настоек и наливок, тогда как маркиз подчивал своих гостей самыми изысканными блюдами, художественно приготовленными его метрдотелем, который пользовался громкой известностью как в Париже, так и всюду, куда он сопровождал своего господина. Простые крепкие напитки, предлагаемые при русско-барском угощении, заменялись у Шетарди самыми лучшими винами иностранных марок. Лесток подражал примеру, подаваемому ему относительно обстановки домашней жизни, таким тонким ее знатоком, каким был Шетарди, и устроил свой дом и свое как петербургское, так и московское хозяйство на широкую ногу. В роскошном золотом кафтане, а такие кафтаны в ту пору были еще редки, в превосходно зачесанном парике, в тончайшем кружевном жабо и с такими же пряжками на башмаках, Лесток со свойственной французам любезностью встречал своих гостей, благодаря одних за честь, а других за удовольствие, которое они доставили ему своим посещением. В нескольких комнатах были расставлены ломберные столы для желавших играть в карты. Карточная игра сделалась самым обычным способом времяпрепровождения при дворе Анны Ивановны, не любившей танцев. В молодости Елизавета Петровна была страстная охотница до них, и на вечерах, по словам французского посланника Юзон де Альона, она при первом ударе смычка бежала опрометью в большую залу, прерывая самый серьезный разговор. С годами она все более и более начинала любить карточную игру, и в последние годы ее жизни такая игра сделалась главным и даже единственным ее развлечением. Хотя в ту пору, о которой говорится теперь, карты не занимали еще императрицу слишком сильно, но, тем не менее, она не отказывалась от них. Вообще же, при дворе и в знатных домах велась огромная игра, и в этом отношении дом президента медицинской коллегии был не из последних. Сам Лесток был бешеный игрок, и в прежнее время при неимении собственных средств и при часто случавшихся весьма чувствительных проигрышах вел громадную игру на деньги Шатарди, представляя ему, и небезосновательно, что большая игра поддерживает связи с обществом, и что такие связи необходимы и ему, Лестоку, и ему Шатарди, чтобы вести с успехом предприятие, задуманное ими обоими в пользу цесаревны. Маркиз, знавший все условия общественной жизни, понимал, что карты служат одним из самых надежных средств для сближения между людьми, и, соглашаясь с доводами игрока-медика, отсыпал ему золото щедрой рукою, как один из снарядов, пригодных для достижения их общей цели. Но мсье Арман сплошь и рядом проигрывал получаемые им субсидии в такой среде, от которой никак нельзя было ожидать какой-либо поддержки его политических замыслов. Увидев, что все гости или расселись за карты, или составили из себя особые кружки для беседы, или собрались в танцевальную залу, Лесток, полюбезничав с дамами, отправился в ту комнату, где происходила главная карточная баталия. Там на столе, покрытом зеленым сукном, лежали то столбиками, то в разброс ярко блиставшие червонцы, раздражавшие алчность игроков. Червонцы эти быстро переходили в карманы, а иногда при громадности выигрыша и в шляпы счастливых игроков. Лесток принял участие в этой игре. Счастье везло ему чрезвычайно, когда бывший около стола маркиз стал сперва слегка, а потом все сильнее подергивать Лестока за рукав его кафтана и, наконец, воспользовавшись перерывом в игре, отозвал его в сторону. «Ты, мой любезный Арман, ведешь себя не совсем так, как следует вполне добропорядочному хозяину», — полушутя и полунаставительно сказал маркиз. «Ты жестоко обыгрываешь своих гостей. В чужом доме обыгрывание допускается, но у себя, когда идет непомерное счастье, нужно приостановиться. Забастуй и пойдем со мною к канцлеру. Мне нужно кое-что сказать ему, а ты будешь моим переводчиком». Не обижаясь нисколько замечанием Шатарди, Лесток подошел к игорному столу и свел счеты. «Кому, господа, будет угодно отыграться, я буду во всякое время к услугам каждого, а сегодня, как вы видите, идет ко мне безумное счастье, и я не желал бы, пользуясь им, опорожнить у себя в доме кошельки и карманы моих милых гостей. Я предоставляю себе иметь это удовольствие в другом месте», — добавил он с шутливой любезностью. В одной из комнат маркиз и хозяин нашли канцлера князя Черкасского, разговаривавшего, или, вернее сказать, бурчавшего с каким-то старым генералом, который, видимо, старался отвязаться от докучного высокого сановника, придерживавшего его за борт мундира. «Я позволю себе воспользоваться свиданием с вашим сиятельством и услугой любезного хозяина, чтобы сообщить вам, господин канцлер, данное мне Версальским кабинетом поручение». Лесток передал по-русски слова маркиза, и было заметно, что Черкасский остался очень доволен обращением к нему Шатарди. Князь поотвык уже от такого внимания, так как вице-канцлер был главным заправилою, и с Черкасским никто из послов не находил даже нужным и объясняться. Но искательный маркиз счел не лишним потешить старика почетом, принадлежавшим ему по его высокой должности. Версальскому кабинету было неприятно сделанное в России распоряжение о неупотреблении русскими дамами на платьях дорогих французских материй. Меня очень огорчают самые ничтожные пререкания нашего кабинета с мудрым правительством Ее Величества, но в настоящем случае я решаюсь возбудить их, так как являюсь защитником прекрасного пола, которому принадлежит и ваша божественная государыня. Распоряжение об ограничении роскоши в России направлено прямо против Франции. До сих пор произведения наших шелковых лионских фабрик имели в Петербурге, а отчасти и в Москве, очень хороший сбыт. Между тем, ныне сбыт их значительно уменьшился. Против Франции никакой злокозненной факции тут не было и нет, — забормотал Черкасский. Тут была только воля всемилостивейшей нашей государыни, и закон издан для блага всей российской нации, так как ее величеству по благополучном восприятии российской державы благоугодно было тотчас же пресечь ту неистовую роскошь, кое стало господствовать у нас прибывшей правительнице. Ее императорское величество находит, что пример воздержания от роскоши знатных персон воздействует благоприятно и на всю российскую нацию. Листок перевел речь князя, слегка подталкивая под локоть маркиза. «Какой вздор мелет этот дурак», — добавил от себя Листок. «Трудно передать хорошо по-французски его болтовню». «Я как нельзя более удовлетворен объяснениями вашего сиятельства», — сказал маркиз, отвешивая почтительный поклон Черкасскому. «Я передам нашему министерству все то, что вы изволили высказать так основательно и с прямодушием столь редким при щекотливых дипломатических вопросах. Вероятно, наше министерство, безусловно, согласится с доводами вашего сиятельства и взглянет на это дело иными глазами, отстранив недоразумения, которые хотят вызвать наши общие недоброжелатели». Маркиз и Листок, насмешливо улыбаясь, отошли от канцлера и остановились от него поодаль, весело разговаривая между собой и беспощадно остря над Черкасским, когда до слуха их долетело имя Бестужева, упоминаемое в другой кучке, тоже остановившихся в зале гостей. Для Листока имя это сделалось ненавистно, и он благодарил судьбу, что вице-канцлер тотчас после коронации императрицы уехал в Петербург, выводя тем своего врага из крайне затруднительного положения, так как Листок был бы обязан пригласить Бестужева к себе и сам ездить к нему. Теперь для того и другого была своего рода отрадная передышка. В той кучке гостей, где произносилось имя Бестужева, упоминалось и имя принца Гессен-Гомбургского, состоявшего генералом русской службы. Предметом разговора было донесение Бестужева о тех продерзостях, которые позволял себе принц во время отсутствия государыни в Петербурге. Враждуя с принцем, Бестужев обвинял его как главнокомандовавшего войсками, оставшимися в Петербурге, в том, что 5 сентября, во всерадостнейший день тезаименитства ее императорского величества, стрельбы беглым огнем не было, что во французской комедии принц сидел со своей супругою один близ места императрицы, не пригласив ни обергофмейстерину, ни знатных персон, что мелкое офицерство пускалось в ложи, а иностранным министрам мест не было, что те из них, которые возвратились с коронации из Москвы в Петербург, должны были дожидаться своих колясок полчаса, как об этом сказывал Бестужеву обер-конфузионмейстер граф Сантий, потому что по распоряжению принца незнатные коляски караульные пропускали. В другом своем донесении вице-канцлер сообщал из Петербурга государыне, что портные подмастерья, будучи в здешней публичной комедии, и злобясь, что одна о портных пьеса представлена, собравшись комедиантов били, и что принц сперва велел забрать подмастерьев, а потом приказал выпустить их, хотя ему, добавлял Бестужев, ни в какие статские и гражданские дела вмешиваться не велено. Так как разговор об этом происходил в доме заклятого врага Алексея Петровича, то участвовавшие в угоду хозяину порицали Бестужева, оправдывая, как могли, распоряжение принца, хотя, без всякого сомнения, в другом месте принцу сильно доставалось за его продерзость во всерадостнейший день, за его невнимание к знатным персонам и за его своевольное распоряжение с портными подмастерьями. Заслышав упоминание о принце Гомбургском, к кружку разговаривавших подошел и князь Никита Юрьевич Трубецкой, которому принц был свой человек, так как он был женат на сестре его, княжне Анастасии Юрьевне. Трубецкой тоже вмешался в разговор и, как человек грубый и неблаговоспитанный, принялся отделывать Алексея Петровича на разные лады. Он теперь имел своего рода силу. Во время коронации императрицы он был верховным маршалом и старался угодить не только ей самой, но и приближенным к ней дамам, оказывая им разные мелкие услуги. Вследствие этого и Авдотья Ивановна Чернышова, рожденная Ржевская, некогда любимая Петром Первым, и Мавруша или Маврутка Шувалова, жена Петра Ивановича, ровесница и первая наперсница Елизаветы, и Скавронская, и Анна Карловна Воронцова, двоюродная сестра императрицы, чрезвычайно благоволили к Трубецкому и поддерживали расположение к нему императрицы. От кучки гостей Трубецкой перешел к хозяину. «Вот сейчас слышал я толки об Алешке Бестужеве. Дельно о нем каналье толкуют. Уж поймаю я его когда-нибудь, и от меня он не увернется. А если мне это удастся, то доведу я дело до того, что он сложит голову на плахе», — сказал Трубецкой. «В вашей справедливости и в вашей настойчивости нельзя, князь, и сомневаться. Вы настоящий генерал-прокурор. Вы были так справедливы даже в отношении вашего зятя, графа Головкина», — отозвался Листок, хотя и примирившийся наружно с князем, чтобы совокупными силами действовать против Бестужева, но в душе не терпевший его за его ненависть к иноземцам. Листок хорошо знал, что Трубецкой был бы не прочь расправиться круто и с ним самим. Напоминанием же о Головкине ядовитый Листок хотел кольнуть князя, судившего своего зятя. «Да, братец», — резко сказал Трубецкой, — «я расправился с ним, как ты с своей своячницей Юлькой Менгден. Оба мы молодцы». И при этих словах генерал-прокурор обернулся спиной к Листоку, кольнув его, в свою очередь, ссылкой баронессы Юлианы Менгден. В откровенных своих беседах с Шетерди Листок высказывал сожаление, что он возвысил Бестужева и Воронцова, надеясь найти в них поддержку своей политики, но что они вместо благодарности не оказали никакого содействия его видам и что поэтому он употребит все средства, чтобы лишить их кредита, доброго имени и даже жизни. Готовя пагубу вице-канцлеру, Листок рассчитывал, что после падения Бестужева иностранные дела будут поручены Семену Нарышкину или князю Антиоху Дмитриевичу Кантемиру, или, что еще лучше, Румянцеву, при котором он и Шетерди надеялись действовать через его жену, чрезвычайно ловкую интриганку. Примечание. 68. Нарышкин Семен Кириллович. Годы жизни 1710-1775. Русский дипломат, генерал-аншеф. 69. Примечание. Кантемир Антиох Дмитриевич. Годы жизни 1708-1744. Князь, дипломат, поэт. 70-е. Румянцев Александр Иванович. Годы жизни 1680-1749. Граф, дипломат. Конец примечаний. Вообще положение графа Алексея Петровича Бестужева казалось очень непрочным к тому времени, когда императрица после своей побывки в Москве с марта 1742 года возвратилась в опустевший на это время Петербург только 31 декабря того же года.